Ближнего благочестивого славишь, Бога славишь. Ближнему делаешь добро, себе делаешь добро, ибо мы одно тело. Ближнему делаешь добро, Бога делаешь должником себе, ибо ближний — образ Божий, а Бог — все во всех. Христианину делаешь добро, Христа, Сына Божия, делаешь должником себе, ибо христиане — тело Его, члены Его. Христианина одолжаешь, Духа Святаго одолжаешь, ибо христиане — храмы Святого Духа. Не весте ли, яко храм Божий есть те, Дух Божий живет в вас».